чаты, пиво, ты на крышишь. Выпил джуш, стало лучше, мне стало веселее. Сладкий блант, как вату, баблкам, и я бегом за ней. I don't care, меня не парит, у меня абонемент. Куча жетонов, автоматы, шишка, я не абонент. Вижу такое, улыбаюсь, я мультяшка, Микки Маус. Этот город полуклоун, они меня пугают. Чисто Луна Парк, Луна Парк, Луна Парк, Луна Парк. Чисто Луна Парк, Луна Парк, Луна Парк, Луна Парк. Видел парад планет, парит в невесомости. До самых глубоких недр, где пуха из-под воды. А жизнь аттракцион, тут и гадалки не ходи. Это город City Future, все мечты давно сбылись. Полетай, мы Луна Парк. Луна Парк, Луна Парк, залетаем в Луна Парк, Луна Парк, Луна Парк, Луна Парк, Луна Парк, Луна Парк, Луна Парк. Луна Парк, Луна Парк, Луна Парк, Луна Парк.